Глава 83. Порпора повел Консуэло не в венецианское посольство, а к посланнику, вернее, в дом его возлюбленной. Вильгельмина была красивая женщина, увлекавшаяся музыкой и находившая больше всего удовольствия и удовлетворения своему тщеславию в том, чтобы собирать у себя интимный кружок артистов и ценителей искусства, не компрометируя при этом чрезмерной пышностью дипломатическое достоинство сеньора Корнера. Появление Консуэло в первую минуту вызвало удивление, даже сомнение, но оно тотчас сменилось радостными возгласами и дружескими приветствиями, как только присутствующие убедились, что это действительно Дзингарелла, прошлогоднее чудо из театра Сан-Самуэле. Вильгельмина, знавшая Консуэло еще ребенком, когда та приходила к ней с Порпорой, за которым следовала по пятам, словно маленькая собачка, неся его ноты, впоследствии очень охладела к юной певице, видя, каким восторгом и поклонением окружают ее в аристократических гостиных и как забрасывают ее венками на сцене. И не потому, что наша красавица была злой от природы или снисходила до зависти к девушке, так долго слывшей уродом. Но Вильгельмина, как все выскочки, любила разыгрывать из себя знатную даму. Она пела у Порпоры самые модные арии, ибо учитель, считая ее лишь способной любительницей, разрешал ей исполнять все, что угодно. В то время как бедная Консуэло корпела над пресловутыми страничками упражнений, составленных по методу знаменитого маэстро, на которых он по 5-6 лет держал учеников, подающих серьезные надежды. Итак, Вильгельмина не представляла себе, что можно питать Консуэло иное чувство, кроме снисходительного участия. От того, что когда-то она угостила девочку конфетами или дала ей посмотреть книжку с картинками, чтобы та не скучала в передней, она почитала себя одной из самых деятельных покровительниц юного таланта и нашла поэтому весьма странным и даже неприличным, что Консуэло, в один миг поднявшаяся на вершину славы, не выказывала себя по отношению к ней смиренной, заискивающей и преисполненной благодарности. Она рассчитывала, что Консуэло мило и безвозмездно будет служить украшением ее маленьких вечеров для избранных, распевая для нее и вместе с ней так часто и так долго, как ей заблагорассудится, и хотела сама представить девушку своим друзьям, намекая, что это она помогла ей при первых шагах и чуть ли не научила по-настоящему понимать музыку. Но все сложилось иначе. Порпора, для которого было гораздо важнее сразу создать своей ученице Консуэло достойное положение в артистическом мире, нежели угождать своей покровительнице Вильгельмине, потихоньку посмеивался себе в бороду над притязаниями этой особы. Он запретил Консуэло принимать от фиктивной госпожи-посланницы приглашения. Сперва слишком бесцеремонные, затем слишком повелительные. Маэстро сумел найти 1000 причин, чтобы не водить ее к Вильгельмине, и та, в величайшей обиде на юную певицу, принялась всюду твердить, что Консуэло недостаточно красива, чтобы когда-либо добиться бесспорного успеха, что голос ее приятный в гостиной недостаточно звучен для сцены, и как оперная певица она не оправдала надежд, возлагавшихся на нее с детства, а также множество других колкостей в том же роде, известных во все времена и у всех народов. Но вскоре восторженные клики публики заглушили все эти нашептывания, и Вильгельмина, желавшая прослыть тонкой ценительницей музыки, просвещенной ученицей Порпоры и великодушной женщиной, не посмела продолжать тайную борьбу против самой блестящей ученицы маэстро и кумира публики. Она присоединила свой голос к голосу настоящих любителей, восторгавшихся пением Консуэло. Если порой и порицала ее за гордость и тщеславие, проявлявшееся в нежелании предоставить свой голос в распоряжение госпожи-посланницы, то госпожа-посланница позволяла себе шептать об этом на ухо лишь очень немногим. Теперь, когда она увидела Консуэло в скромном платьице прежних дней, и Порпора официально представил ей свою ученицу, чего раньше не хотел сделать, тщеславная и пустая Вильгельмина все простила и стала играть роль великодушной покровительницы. Целуя цыганочку в обе щеки, она подумала, должно быть, ее постигла неудача. Она совершила какое-нибудь безумство или, быть может, потеряла голос. Уж очень давно о ней ничего не было слышно. Теперь она в нашей власти. Вот подходящий момент пожалеть ее, оказать поддержку, проверить ее талант или извлечь из него пользу. У Консуэла был такой кроткий и миролюбивый вид, что Вильгельмина, не находя в ней больше той порожденной успехом гордости, какую приписывала ей в Венеции, почувствовала себя с ней легко и рассыпалась в любезностях. Несколько итальянцев, друзей посланника, находившихся в гостиной, присоединились к хозяйке, забрасывая Консуэла комплиментами и вопросами, которые она сумела ловко и шутливо обойти. Но вдруг ее лицо стало серьезным, и на нем отразилось легкое волнение, ибо на другом конце гостиной, среди группы немцев, с интересом рассматривавших ее, она увидела человека, уже однажды смутившего ее в другом месте. То был незнакомец, друг каноника, который так упорно разглядывал и расспрашивал ее 3 дня тому назад у кюре в деревне, где она вместе с Осифом Гайденом пела мессу. Незнакомец и теперь всматривался в нее с необыкновенным любопытством, и легко можно было догадаться, что он осведомляется о ней у своих соседей. Озабоченность Консуэла не ускользнула от внимания Вильгельмины. «Вы смотрите на господина Гольцбауэра», — сказала она. «Вы его знаете?» «Я его не знаю и не подозревала, что смотрю на него», — ответила Консуэла. «Он стоит справа от стола», — сказала посланница. «Теперь он директор придворного театра, а жена его — примадонна того же театра. Он злоупотребляет своим положением, угощая двор и венцев своими операми, которые, между нами говоря, никуда не годятся», — прибавила Вильгельмина вполголоса. «Хотите, я вас с ним познакомлю? Он очень любезный господин». «Тысячу раз благодарю вас, сеньора», — ответила Консуэла. «Но я слишком мало значу здесь, чтобы быть представленной такой особе, и заранее уверена, что он не пригласит меня в свой театр». «Почему же, дорогая моя? Разве ваш чудесный голос, не имеющий себе равного в Италии, пострадал от пребывания в Чехии? Говорят, вы все это время жили в Чехии, самой холодной и самой печальной стране на свете. Это очень вредно для легких, и я не удивлюсь, если вы на себе испытали влияние тамошнего климата. Но это не беда. Голос к вам вернется на нашем дивном венецианском солнце». Консуэла, видя, что Вильгельмина слишком уж спешит заявить о том, что она потеряла голос, не стала, однако, опровергать ее, тем более что посланница, задав вопрос, сама же на него ответила. Консуэла смутила не это сострадательное предположение, а то, что она могла вызвать неприязнь Гольцбауэра за чересчур резкую и чересчур откровенную оценку его произведений, вырвавшуюся у нее за завтраком у кюре. Придворный маэстро не применит, конечно, отомстить ей, рассказав, в каком виде и в чем обществе он ее встретил. И Консуэла боялась, как бы этот рассказ, дойдя до ушей Порпоры, не вооружил учителя против нее, а главное, против бедного Иосифа. Но все произошло иначе. Гольцбауэр не заикнулся о приключении по причине, о которой будет сказано впоследствии, и не только не проявил какой-либо враждебности к Консуэла, но подошел к ней и посмотрел на нее лукавым и игривым взглядом, в котором сквозило одно лишь доброжелательство. Консуэла сделала вид, будто не понимает этого взгляда. Она боялась, как бы он не подумал, что она просит сохранить ее тайну, и была настолько горда, что спокойно шла навстречу всем последствиям их знакомства, каковы бы они ни были. Ее отвлекло от этого происшествия лицо старика с суровым и высокомерным выражением, который, однако, усиленно стремился завязать разговор с Порпорой. Но тот, верный своему дурному характеру, едва отвечал, ежеминутно порываясь избавиться от собеседника под каким-нибудь предлогом. «Это прославленный маэстро Бонончини», — пояснила Вильгельмина, которая была не прочь перечислить Консуэла всех знаменитостей, украшавших ее гостиную. Он только что вернулся из Парижа, где в присутствии короля исполнил партию виолончели в моттетте собственного сочинения. Как вам известно, он долго гремел в Лондоне, и после упорной борьбы с Генделем, борьбы одного театра против другого, в конце концов одержал над ним победу в опере. «Не говорите так, сеньора!» — живостью воскликнул Порпора, который только что отделался от Бонончини и, подойдя к двум женщинам, слышал последние слова Вильгельмины. «Не произносите подобного богохульства. Никто не победил Генделя, никто не победит его. Я знаю моего Генделя, а вы еще не знаете его. Он первый среди нас, и я признаюсь в этом, хотя в дни безумной юности тоже имел дерзость бороться с ним. Я потерпел поражение, но так и должно было быть. Это было справедливо. Бонончини, более счастливый, чем я, но не более скромный и не более искусный, восторжествовал в глазах дураков и благодаря ушам варваров. Не верьте же тем, кто говорит об этом триумфе. Он навеки сделает моего собрата Бонончини предметом насмешек, и Англии когда-нибудь придется краснеть за то, что она предпочла его оперы операм такого гения, такого гиганта, как Гендель. Мода, фэшн, как там говорят, дурной вкус, удачное местоположение театра, связи, интриги, а больше всего талантливые чудесные певцы, исполнявшие его произведения, вот что создало ему видимость удачи. Зато в духовной музыке Гендель одержал над ним колоссальную победу. Что же касается лично господина Бонончини, его я не ставлю высоко. Не люблю я пройдох и открыто говорю, что успех своей оперы он стянул на таком же законном основании, как и успех своей кантаты. Порпора намекал на скандальный плагиат, взволновавший весь музыкальный мир. Бонончини, будучи в Англии, присвоил себе славу произведения, написанного за 30 лет до того композитором Лотти, что последнему и удалось доказать самым блестящим образом после долгих споров с наглым маэстро. Вильгельмина пробовала было защищать Бонончини, но ее заступничество только обозлило Порпору. «Я вам говорю и утверждаю!» — воскликнул он, не думая о том, что его может услышать сам Бонончини. «Что Гендель даже в оперных своих произведениях выше всех композиторов прошедшего и настоящего! Сейчас докажу вам это! Консуэла, иди к клавесину и спой нам арию, которую я тебе укажу!» «Я умираю от желания услышать дивную Порпорину», — сказала посланница, «но умоляю вас, пусть она не исполняет в присутствии Бонончини и господина Гольцбауэра произведение Генделя. Им не польстит такой выбор». «Еще бы!» — прервал ее Порпора. «Это их живое осуждение, их смертный приговор». «В таком случае, маэстро», — продолжала она, «предложите ей спеть что-нибудь из ваших произведений». «Да, это, разумеется, не возбудит ни в ком зависти, но я хочу, чтобы она спела именно Генделя. Я этого хочу!» «Учитель, не заставляйте меня сегодня петь», — сказала Консуэла. «Я только что с дальней дороги». «Конечно, это значило бы злоупотребить ее любезностью», — заявила Вильгельмина. «И я отказываюсь от своей просьбы. В присутствии находящихся здесь ценителей, в особенности господина Гольцбауэра, директора Императорского театра, лучше не рисковать репутацией вашей ученицы. Будьте осторожны». «Рисковать? Да что вы говорите?» — резко оборвал ее Порпора, пожимая плечами. «Я слышал ее сегодня утром и знаю, рискует ли она своей репутацией, выступая перед вашими немцами». Этот спор, к счастью, был прерван появлением нового гостя. Все поспешили приветствовать его, и Консуэла, в детстве уже видевшая и слышавшая в Венеции этого тщедушного, спесивого и хвастливого человека с женственным лицом, хотя и нашла его постаревшим, увядшим, подурневшим, смешно завитым и одетым с безвкусием престарелого Селадона, однако тотчас узнала, так глубоко запечатлелся он у нее в памяти, несравненного, неподражаемого сопраниста Майорано, известного под именем Кафарелли или, скорее, Кафариэлло, как его звали везде, за исключением Франции. Не было на свете хлыща более дерзкого, чем этот милейший Кафариэлло. Женщины избаловали его своим поклонением, а овации публики вскружили ему голову. В юности он был так красив, или, вернее, так миловиден, что дебютировал в Италии в женских ролях. Теперь, когда ему было под 50, а на вид он казался гораздо старше, как большинство сопранистов, трудно было без смеха представить его себе Дидоной или Галатеей. Как бы для того, чтобы возместить странности своего облика, он корчил из себя смельчака и по всякому поводу возвышал голос, тонкий и нежный, природу которого никак не мог изменить. Однако его жеманство и безграничное тщеславие имели и хорошую сторону. Он слишком высоко ставил превосходство своего таланта, чтобы перед кем-либо рассыпаться в любезностях, и слишком ценил свое достоинство артиста, чтобы перед кем-либо рыболепствовать. Безрассудно смело держал он себя со знатнейшими особами, даже с монархами, и потому его не любили пошлые льстецы, видевшие в его дерзости укор себе. Настоящие друзья искусства прощали ему все как гениальному виртуозу, и хотя упрекали его как человека во многих низостях, Однако вынуждены были признать, что как артист он поступал порой и мужественно, и великодушно. Не по злому умыслу и ненамеренно выказывал он пренебрежение и известного рода неблагодарность по отношению к Порпоре. Он хорошо помнил, что в течение 8 лет учился у него и был обязан ему всеми своими познаниями. Но еще лучше помнил он тот день, когда маэстро сказал ему: «Теперь мне нечему больше учить тебя. Иди, сын мой, ты первый музыкант мира». И с этого дня Кафариэлло, который в самом деле был первым, после Фаринелли, певцом мира, перестал интересоваться всем, что не было им самим. «Раз я первый, — сказал он себе, — значит, я единственный. Мир создан для меня. Небо даровало таланты поэтам и композиторам только для того, чтобы пел Кафариэлло. Порпора — первый учитель пения в мире только потому, что ему было суждено создать Кафариэлло. Теперь дело Порпоры кончено. Его миссия завершена, и для славы, для счастья, для бессмертия Порпоры достаточно, чтобы жил и пел Кафариэлло». Кафариэлло жил и пел, он был богат и знаменит, а Порпора был беден и заброшен. Но Кафариэлло этим нисколько не тревожился. Он говорил себе, что достаточно собрал золота и славы, и это вполне вознаграждает его учителя, давшего миру такое чудо.